В руку с намертво зажатым пистолетом врезался камень. Сухожилие дрогнуло, как от электрического удара. Пистолет упал в пыль. Севергин наступил на него ногой, чувствуя, что если нагнется, град камней и самодельных гранат обрушится на него. Он окинул взглядом ближнее кольцо пустых, выморочных лиц, ища хотя бы одно человеческое. И он нашел его. Молодой парень был трезв. Он смотрел сурово и твердо. Его голова была обрита наголо, и от этой ноготы синие глаза светили ярче на бледном, заостренном лице. И по мгновенным пронзительным приметам, опознав в нем кровника, Егор стал говорить для него одного. «Опамятуй, брат, я не могу уйти, и ты на моем месте не ушел бы. Оглянись вокруг. Смотрит на тебя нечисть злая, несытая, ждет твоего позора, ждет, чтобы ты оскотинился и своих отца с матерью в грязь втоптал, кровь ребенка пролил, чтобы тебя же, твой дом потом танками разутюжить. Остановись, есть еще путь наверх, в гору. Духом надо побеждать, любовью женщин удерживать, детей от растления уводить в теплый дом, в лес зеленый, к солнцу, к свету. Я присяги не нарушу. Сначала меня убей, а потом их. Севергин кивнул на окна, где вновь мелькнула женщина с ребенком на руках. «Шабаш! Баста, я сказал!» — крикнул главарь. «Мента не трогать! Уходим!» Машину Квита поставили на колеса. «Ну ты, Витя!» — с восхищением выдохнул Квит. «Агитатор! Трибун!» «Бывай!» Уже во дворе управления Севергин простился с Борисом и, через силу переставляя ноги, поплелся к своей машине. «А ты все же в гости заезжай!» Рыбалку гарантирую, с женой тебя познакомлю. Через силу улыбнулся Севергин. Да мне теперь не на чем. Жесть надо править, развел руками Квит. Тогда пехом, здесь недалеко. Ну ладно, уговорил, жди. По дороге домой Севергин завернул к монастырю. Не сознаваясь самому себе, Егор тянул время, стыдясь показаться на глаза жене. Богованя косил подросшую траву. Рубаха на плечах примокла и потемнела. Ради прежнего знакомства он оставил работу и присел на лавку. «Вот ты, наверное, думаешь, монастырский дед уж сед, а все не в монахах!» Богованя достал оселок и принялся точить косу. «Вот уж полвека, почитай, я в послушниках хожу!» «А что ж так долго, отец?» «По любопытству своему не стал я монахом. Много вопросов задавал по молодости. Вот ведь сказано в святой книге, что не заботьтесь о земном, будьте как цветы полевые, ибо лилии не ткут и не придут, но каждая из них одета лучше, чем Соломон во дни славы своей. Это верно, что цветок не ткет, но и он трудится. Лилия луковку свою из чешуек все лето собирает. Вот в другом месте сказано, что птицы Божьи не сеют, не жнут, но сыты бывают. Так это воробей, самая пропащая птица, чужим добром живет, а садовые наши птахи трудятся от рассвета до заката. Нет такого примера, чтобы не трудиться. Вольнодумство мое с юности не давало мне покоя. Настоятель прежний, отец Варфоломей, очень строгую епитимию на меня накладывал. По 300 поклончиков на ночь, а на огороде за день и так накланяешься. Я бы и рад такой зарядке ради духа умиротворения, так разум свое свербит. Вот, скажем, притча о смоковнице. Шел Христос по дороге. По их палестинскому времени, ранней весной, увидел при дороге смокву, инжирное дерево, и восхотел отведать плодов, но не нашел, ибо не время было смоквам плодоносить. Проклял он беднягу, она и засохнет. Но не может природа плодоносить по нашему приказу. У нее свое, Божье время. Все не тот пример, чтобы из него мудрость, как мед пить, или к нашей русской телеге вроде колеса приспособить. А вот еще речение. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. А зачем кротким земля в наследство? Непонятно. Мне кажется, тут переводчик попутал. Кто в саду землю роет? Крот. Кроткие — это те, кто землю лопатят. Так почему прямее не сказать? Земля тем, кто на ней работает, крестьянам, а не торгашам.